Глава 20. Восставшие мертвецы. В тусклом свете факелов кожа девушки смотрелась еще более тонкой, бархатно сверкая крошечными пушистыми волосинками, буквально маня провести пальцами по ключицам, оголенным плечам, грудям, едва прикрытым темным тончайшим кружевом. На самом деле, увидеть столь дорогое и изумительно красивое белье нашего народа на обычной селянке было несколько странно. В королевстве людей весьма суровые взгляды на подобные вещи. Женщина там чуть ли не с рождения замотана в неудобные тряпки до колена, называемые бельем. Я уже не говорю о стоимости такого комплекта. Нахмурился, отметив дрожащие пальцы человечки, и все же коснулся нежной кожи, прижимая ее к своему теплому телу, согревая. «Спасибо!» — клацнула она зубами, прислоняясь теснее. Я постарался не вздрогнуть, когда ледяные пальцы легли мне на лопатки. Тепло от искусственного огня действительно не давало слишком много облегчения. Я растер кожу на спине девушки, стараясь не думать о том, что она практически голая в моих руках. А лучше вообще ни о чем не думать. Особенно о том, как хорошо и гармонично она ощущается рядом. Да, вредная. Да, раздражает так, что хочется свернуть ей шею. Но одновременно ее поцелуй так сносит крышу, как никогда и никто не сносил. И это плохо. Я вздохнул, в который раз хватаясь за брачные оковы. «Ты извини, что я тебя тогда так с невестами подставила!» Тихо выдохнула Мида, ткнувшись холодным носом мне в ключицу. «Должно быть, именно поэтому у тебя и окольцевали!» Ухмыльнулся. Я не ослышался. «Да ничего. Мать дома давно вокруг меня ходила. Еще до всего случившегося». Сердце сжало острая боль и неведомое раньше отчаяние. Действительно, ведь это было последней каплей для моей родни. Но девушке я об этом ни за что не сознаюсь. Ни к чему ей винить себя. Случилось и случилось. «И все же!» Мида выдохнула, чуть отстранилась, отчего кожа на ее плечах сразу же снова покрылась колкими мурашками. «Да чего же хрупкие создания эти люди?» «Я не хотела быть причиной твоих проблем. Должно быть, наша вражда действительно зашла слишком далеко». Она шмыгнула сопливым носом. «Мир?» Мне протянули ладонь. Я улыбнулся и покачал головой. «Мир!» Отказываться не было причин. Я сжал хрупкую ладошку, чтобы через мгновение, хитро улыбнувшись, поцеловать тонкие пальцы и отпустить ее руку. Теплый румянец на щеках мне нравился у нее больше, чем бледность. «И ты извини за пену в комнате! На тебя не должны были повесить долг за это. Я все заплатил!» Девушка посмотрела на меня удивленным взглядом, словно ей снова не сказали об этом. Хотя если Лин обещал этим заняться, то проблему уж точно должны были решить. Глубокомысленно выдала она и ловко перекинула часть волос на спину. Видимо, чтобы согреться лучше. Моему взору тут же открылись сжавшиеся комочки сосков. Я сглотнул, ощущая, что, несмотря на ситуацию, уже начинаю заводиться. Вот что она со мной делает? Быстро отвернулся, пока она ничего не заметила, и ухватился за драные мокрые штаны. Пусть белье на мне было и вполне приличным, такое даже человеческие мужчины носят. Но все же... «Слушай, а спросить можно, если это, конечно, не какая-то великая тайна?» Мида спокойно наблюдала за моими метаниями, словно ничего не происходило. «Ну, попробуй!» Я не стал отказывать сразу. Было даже интересно, что она может спросить. Убедился, что наша одежда до сих пор была влажной и холодной, но лучше она уже и не высохнет. Костра у нас так и не получилось. Дверь гореть не захотела. А толку от даже от трех собранных со стен факелов было мало. С тоской натянул сырые рваные брюки. «Зачем эти браслеты и что они в себе несут?» Тихо спросила девушка, тоже быстро натягивая холодную одежду, передергиваясь при этом. «Я читала про дроу. Обычно супруги обмениваются серьгами». Хия поморщился, ощущая, как настроение, и без того находившееся не на совсем высокой отметке, катится еще ниже. «Нам стоит идти дальше. Мы точно замерзнем, если будем оставаться на месте», — холодно сказал я. Отвечать на вопрос не было абсолютно никакого желания. Настаивать Миды все же не стало, за что я был ей безмерно благодарен. Чем сильнее мы удалялись от последней двери, тем напряженнее становилась тишина между нами. В груди грызли волки, вороша самые потаенные глубины страхов и сомнений. Но я упорно не желал первым разорвать этот порочный круг. Однако тяжкий вздох все же заставил остановиться, поворачиваясь к Миде лицом. «Злишься, что я не ответил?» Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы она на меня обижалась. Ее отношение было важно для меня. Прикрыл глаза, с ужасом осознавая страшную истину. Похоже, я начинаю в нее влюбляться. И это началось задолго до того, как мы попали в этот лабиринт. И даже задолго до первого поцелуя. Ее несгибаемость, умение держать удар, изворотливость восхищали. Еще никогда, как за эти несколько последних месяцев, я не был так счастлив жить. «Нет! Почему должна?» Она удивленно спросила. «Я думала наоборот. Что ты злишься на мой вопрос? Не хотела лезть в душу». «Не злюсь. Извини, что так отреагировал». Я выдохнул и, ощутив, как камень упал с души от нашего краткого разговора, быстро пошел дальше по полутемному коридору, постоянно оборачиваясь, чтобы убедиться в том, что Мида не отстает. Не знаю, что буду делать со всей своей симпатией сейчас, но одно знаю точно. От этого надо как-то избавляться, как выберемся отсюда. Страдать от неразделенной любви, имея жену, не самая лучшая мысль. Стоит лучше подумать о том, чтобы попытаться полюбить доставшуюся мне от богини женщину, кем бы она ни была. Я не выдержал, который раз скосив взгляд на сосредоточенное выражение лица человечки. Ее блондинистые волосы давно уже растрепались и, кажется, кое-где даже обуглились на концах, еще с первой огненной комнаты, скрадывая несколько сантиметров. Но ее это нисколько не портило. Да и вообще, не так она была и проста. «Откуда у тебя дроувское белье?» Я не выдержал. «Оно стоит баснословных денег! Ни за что не поверю, что у обычной деревенской девушки может быть такое!» Девушка глянула на меня со смешинками. «Серьезно считаешь, что я расскажу? Ты же промолчал?» Похоже, ее это забавляло. Я невольно улыбнулся в ответ. Она слишком заразительно это делает. Улыбка преображает ее лицо кардинально, делая вроде бы обычные черты лица сияющими и какими-то необъяснимо возвышенными. Да и на душе сразу становится светло и чисто. Хочется петь и обнимать весь мир. «Хорошо, значит, рассказываю про браслеты, а ты про белье?» Попытался договориться. Мне действительно было слишком любопытно. Она пожала плечами. «Ты первый!» Махнула рукой, и мы снова пустились в путь, но уже не так быстро, словно прогуливаясь. Тяжко вздохнул, отчаянно не желая мусолить эту тему. Но похоже, что только так смогу услышать причину, по которой на селянке такой дорогостоящий комплект. Мало того, что это довольно тонкое, сделанное вручную кружево, я еще и успела разглядеть переплетение тончайших нитей имя мастера. Такие вещи носят королевы, и их самые приближенные, не меньше. Даже моя семья не может похвастать ничем подобным, хотя мы далеко не бедны. «Брачные браслеты на мужчинах практикуются в случае неравного брака». «Что значит неравного?» Глаза Миды изумленно округлились. Я скривился. «Не перебивай, скоро поймешь». На эту тему и так было довольно сложно разговаривать. «Так вот, мы называем такие брачные обряды устаревшими, так как подобное сейчас редко используется, когда мужчина становится абсолютно зависимым от жены». Прервался, собираясь с мыслями, признаться даже самому себе, что я фактически раб, было трудно, не говоря уже о ком-то другом. Ну, возможно, после такого она сама уже не захочет иметь со мной дел, и выкинуть ее из головы станет куда как проще. То, что мы навсегда заперты в этом липком и опасном портале, я не верил. Ощущения меня редко когда подводили. «Абсолютно?» — тихо уточнила Мида. Я кивнул. «Да, на браслеты наложены древние клятвы о непричинении вреда, о верности, о послушании». Постарался говорить как можно более ровно, словно меня это не касалось. Какое-то время мы шли в тишине, но чувствовал, что из Миды буквально рвутся еще вопросы, поэтому не спешил переводить тему на ее сторону. Я поморщился. Помещение становилось все более и более узким, навевая самые неприятные ассоциации. Лишь бы не снова ловушка. Хотя рассчитывать было бы глупо. «А что будет, если ты, допустим, изменишь жене?» Я бросил тоскливый взгляд на ее совершенную фигуру. «Да сдохну я, что же еще? Особо тяжко. Это же дурацкая древняя магия. Раньше вообще мужчин особо не жалели. Ведь нас во все времена рождалось чуть больше, чем женщин». Но сказал совсем не то, что подумал, чтобы не шокировать. «Проверять не тянет». «Ясно». Хотел было уже перевести тему и задать вопрос про белье, но девушка неожиданно взвизгнула и чуть ли не взобралась на меня, высоко подпрыгивая. «Аврель! Аврель! Там рука!» Дрожащим пальцем указала куда-то в сторону. Я посмотрел, куда она указала, и тихо выругался. Она была права. Действительно рука. Страшная, сморщенная, покрытая каким-то гноем или слизью. Странно, что это все еще и не воняло. «Мне это не нравится!» Кажется, Мида была уже на грани истерики, обхватывая мою шею, словно я последний оплот в этом мире. Аккуратно расцепил ее пальцы, поставив обратно на каменный пол. «Не беспокойся! Это всего лишь мертвец! Должно быть, кто-то бродил по этому лабиринту до нас! Идем дальше!» Я ободряюще улыбнулся, хотя и сам ничего хорошего во всей этой ситуации не видел. Здесь действительно умирали, не в силах выбраться. Липкий страх пробрался под кожу, но судя по бледному виду Миды и дрожащим губам, ей сложнее, поэтому постарался как можно беспечнее отмахнуться. «Я не вижу остального тела, только рука, Аврель! Тут может быть какая-то хитрая ловушка или нечто в этом роде!» Внимательно осмотрел стены, а затем и саму конечность. «Если честно, рука выглядит так, словно ее оторвали!» Я сглотнул. Идти в ту сторону, куда мы шли до этого, хотелось все меньше. Но пути назад не было, ни развилок, ни каких-то дверей, кроме той, где был шар. Но то, что туда нельзя попасть обратно, мы уже успели убедиться. Дверь не поддавалась. «Что будем делать?» Там точно была какая-то ловушка. Да еще и коридор сужался. «А у нас есть выбор?» Ни один я не был в восторге. Я удивленно посмотрел на Миду. Она уже взяла себя в руки и выглядела не такой перепуганной. Разговор о белье был забыт. Я вынужден был согласиться. «Иди чуть сзади!» Попросил и первым осторожно пошел по коридору. Мида все же не захотела даже случайно терять меня из поля зрения и вцепилась мне в руку, обосновав, что ей так спокойнее. Какое-то время так ничего и не происходило, но постепенно в нос все же ударил трупный запах. Конечности начали попадаться чаще, а за ними и сами трупы. Повсюду были вонь, слизь, гной и искорёженные перекошенные лица существ, умерших явно неестественной смертью. «Даже знать не хочу, что их убило!» Тихо, словно боясь потревожить покой мертвых, прошептала девушка. Я кивну. Да уж, желания узнавать не прибавилось, когда на нашем пути и вовсе оказалось тело какого-то ребенка. Кости торчали в разные стороны, половины лица не было. Почему они еще не разложились полностью? Не может же быть, чтобы сюда попадали так часто! Мида нахмурилась. В отличие от нее, я ничего не знал про эти помещения. Да и она, я чувствовал, что-то недоговаривала. Обернулся. «Сказать ничего не хочешь? Что это за все-таки место-то такое?» «Раньше это называлось ловушка богов», — сдалась она. «Вычитала в каком-то древнем фолианте в библиотеке у дедушки. Больше ничего сказать не могу». Кружевное белье баснословной цены, личная библиотека дедушки с древними, явно дорогостоящими книгами, несуществующими ножки. Эти игры в прятки мне уже порядком надоедали. «Ты не хочешь сказать мне, кто ты?» Все же спросил. «Ну так, напоследок. А то, может, мы и тут и сами скоро умрем?» Сглотнул, осторожно перешагивая через очередной труп. Мерзко, что мои ботинки канули в небытие от тех жуков. Ощущать стопами всю эту... Постарался об этом не думать, представив, что просто иду по лесу в грязи после дождя. Однако Мида явно не собиралась прощаться с жизнью здесь и сейчас. «Выживем! Скажу!» Нагло ухмыльнулась она и невозмутимо, но довольно жалко улыбнувшись, перешагнула через очередную конечность. Коридор огласило криком, а лицо Миды вдруг перекосилось от ужаса. Я молниеносно дернулся в сторону, увлекая ее за собой и зажал ей губы. Сердце колотилось, как бешеное от кипевшего в крови адреналина. «Чего ты орешь?» Прошипел ей на ухо, стараясь унять нервную дрожь. Но девушку колошматило слишком сильно. «Меня кто-то ухватил за ногу!» Истерично прокричала она, стоило мне только убрать руку от ее лица. «Тише!» Я зашипел, рассматривая мертв. Никто не подавал никаких признаков жизни. «Тебе показалось! Это просто трупы!» «Нет! Говорю же тебе!» Она уже почти рыдала, прижимаясь ко мне. «Кто-то схватил! Мне не показалось!» Я нахмурился, не совсем веря в это. Некромагия запрещена, больше 1000 лет никто не практиковал ее в нашем мире. Живые мертвецы — лишь пугалка для непослушных детишек. «Ладно, раз ты уверена...» Я снова прошелся цепким взглядом по груди костей и мяса, иначе все это было никак не назвать. «Но в любом случае надо идти дальше, мы не можем останавливаться!» Я скривился. Вот теперь трупный запах был просто невыносимым. Еще чуть-чуть и закружится голова. Не представляю, каково девушке, но она держится действительно молодцом. «Держи меня за руку и не отпускай!» Тихо попросила Мида, смахивая со щек дрожащими руками слезы. Ее сильно трясло, но помочь я ничем сейчас не мог. Боюсь, если понесу на руках, где-то да подскользнусь на трупной слизи. Сам упаду и ее потяну. «Внимательно смотри себе под ноги. Двигаемся как можно быстрее. Нигде не останавливаемся больше. Даже если ты снова что-то почувствуешь. Хорошо?» «Не нравится мне все это». «Да!» «Пошли!» Потянул ее за руку, стараясь как можно дальше обходить трупы. Но это не всегда получалось. Еще и коридор продолжал постепенно сужаться. Но не успели мы пройти и 10 метров, как девушка снова закричала. Правда, в этот раз я и сам уловил краем глаза какое-то движение. «Снова! Снова оно!» Мида уже колотила от ужаса, Зрачки были расширены, а губы искусственны до крови. «Тихо! Я видел!» Кивнул, стараясь не паниковать раньше времени. «Просто не останавливайся! Иди!» Не сговариваясь, мы ускорили темп, но еще через десяток метров за ноги стали хватать уже и меня. А затем и вовсе трупы зашевелились. Кто-то просто смотрел на нас. Кто-то клацал оставшимися зубами, кто-то хватал, а кто-то даже полз за нами. Сердце колотилось, как бешеное. И как назло, из подставок исчезли все факелы, которыми можно было бы хоть как-то отбиться. Свет шел откуда-то из самих стен коридоров. Сужение вроде закончилось, оставив проход в районе 1 метра. Но это ничуть не спасло ситуацию. Трупы были везде, и каждый пытался добраться до нас. Я сам уже был чуть ли не на грани истерики. Такого ужаса еще никогда не испытывал, но был обязан оставаться собранным, уверенным в своих силах. Со мной девушка. Чем дальше мы продвигались, тем подвижнее становились мертвецы. Кто-то уже даже пытался бежать или идти за нами. Зрелище было не для слабонервных. Особенно, когда при этом кто-то терял какие-то внутренние органы. Или мозги, глаза, пальцы. И все это в гное, слизи и других весьма дурнопахнущих жидкостях. Вот и порадуешься потом пустому желудку. Не представляю, каково Миди, если даже мне плохо. А я ведь тренированный смотреть и на трупы, и на убийства, и на пытки. Пусть большинство дроу и отказалось от кровавых подношений, но с преступниками и изменниками по-прежнему мало кто церемонился, делая их казни мучительными, публичными и показательными. Фу, мерзость какая! У очередного мертвеца, практически схватившего меня за горло, от натуги лопнул глаз, пачкая волосы Миды какой-то дрянью. Но она, полностью проигнорировав это, лишь отмахнулась и с ужасом ломанулась вперед. Все дальше и дальше. Я уже потерял счет этому коридору. «Развилка!» Крик девушки, бежавшей немного впереди, так как я отбивал нас от поползновений сзади, сухим треском ломая кости и выдирая конечности, чтобы они к нам не тянулись, раздался неожиданно. «Куда?» «Если там везде трупы, выбирай сама!» У очередного зомби отвалилась челюсть, когда он попытался прокусить мою ногу. «Левый коридор!» «Выбор недолог, особенно когда твои волосы пытается кто-то жевать». Я дернул головой, отчаянно надеясь, что хоть когда-то это все закончится. И при этом интуиция не врала. Мы выживем. Бояться и содрогаться от мерзости уже как-то поднадоело. Поэтому очередным 40 особенно ретивым трупом я уже врезал без каких-либо сантиментов. Однако коридор, похоже, и не думал кончаться. «Аврель!» Мида вдруг взвыла. «Тупик! Впереди тупик!» «Плохо. Мы уже не прорвемся обратно. Если учесть, что все эти бывшие когда-то живыми существа хотят оторвать от нас по кусочку на память, то нам и вовсе крышка». «Тут лаз! Сбоку!» Вдруг новый крик. «Узкий! Лезь! Я прикрою!» Я ни секунды не сомневался. «Я тебя не брошу!» Она даже остановилась. «Я полезу туда сразу за тобой! Ну же!» Бегло отметил. «Да, действительно лаз». К счастью, уговаривать не пришлось. Мида в последний раз на меня посмотрела и быстро скрылась внизу. Я юркнул за ней. «Ничего не видно!» «Неважно! Ползи скорее!» Ощутил, как кто-то хватает меня за ноги, пытаясь вытащить. «Нет! Так просто я им не дамся!»